Монсоро страшно побледнел, но остался по-прежнему спокоен и горд. «Правда», — сказал он. «А, ты сознаешься, обманщик, плут!» «Говорите тише, ваше высочество», — сказал Монсоро холодно. «Вы забываете, что говорите с дворянином, преданным...» Герцог нервно захохотал. «Это что еще значит?» — проговорил он. «Это значит, — отвечал Монсоро с лицемерной кротостью, — что если бы вашему высочеству угодно было меня выслушать, то я сказал бы вам, что я оттого и похитил эту девушку, что вы любили ее». Герцог не нашелся, что отвечать на эту дерзость. «Вот мое извинение», — сказал обер-егермейстер почтительно. «Я пламенно любил Диану де Меридор». «И я тоже!» «Знаю. Но она вас не любила». «Уж не тебя ли она любит?» «Может быть», — проговорил Монсоро. «Лжешь! Лжешь! Ты обманом увез ее! Ты поступил хуже меня! Только мне, господину, не удалось, а ты, слуга, был счастливее от того, что мне могло помочь в этом могущество мое. Ты же прибегнул к измене!» «Ваше высочество, я любил ее». «А мне какое до этого дело?» «Герцог, ты грозишь мне, змея?» «Берегитесь, ваше высочество», — сказал Монсоро, опустив голову, как тигр, готовящийся броситься на свою жертву. «Я любил ее, и вы ошибочно называете меня своим слугой. Жена моя принадлежит мне. Никто не может отнять ее у меня. Я любил эту женщину. Она должна была принадлежать мне, и я отнял ее у вас». «Неужели?» — вскричал Франсуа, бросившись к колокольчику. «Ты отнял ее? Так и я же отниму ее у тебя!» «Ошибаетесь, герцог!» — вскричал Монсоро, бросившись к серебряному колокольчику, чтобы воспрепятствовать герцогу позвонить. «Оставьте намерение вредить мне, потому что если вы оскорбите меня публично, если...» «Отдай мне эту женщину, говорят тебе!» «Отдать? Но как? Она моя жена. Я женился на ней перед лицом Господа». Монсоро надеялся на действие последних слов, но они еще более разгневали герцога. «Ты женился на ней перед Господом, — сказал он, — и отдашь ее людям?» «Как? Стало быть, вы все знаете?» — с изумлением спросил Монсоро. «Да, все знаю. Ты сам расторгнешь брак. А не то, я поспешу расторгнуть его». «Это невозможно, герцог». «Завтра ты возвратишь Диану де Меридор отцу ее. Завтра ты сам будешь изгнан. Через час Ты должен продать место обер-егермейстера. Вот мои условия. Соглашайся, вассал, или я уничтожу тебя во прах, как этот стакан. И, схватив со стола хрустальный бокал, украшенный эмалью и подаренный ему эрцгерцогом австрийским, он с яростью бросил его в Монсоро, который уклонился от удара, но был засыпан осколками стекла. «Я не отдам жены, не продам места». «И не выеду из Парижа», — отвечал Монсоро, бросившись к Франсуа. «А, дерзкий, проклятый!» «Я и спрошу помилования у короля французского, у короля, венчанного в аббатстве святой Женевьевы, и новый, добрый, благородный король, осчастливленный Божьей милостью, не откажется выслушать первого просителя к нему являющегося». Монсоро постепенно возвышал голос и придавал более и более выразительности грозным словам. Глаза его сверкали диким мрачным огнем. Франсуа побледнел, отступил назад, задернул массивный занавес двери и, схватив Монсоро за руку, проговорил задыхающимся отрывистым голосом: «Хорошо, хорошо, граф, говорите, просите, только тише!» «Тише! Я слушаю вас!» «Я буду говорить с должным почтением», — сказал Монсоро, внезапно успокоившись. Франсуа медленно прошелся по обширной комнате и заглянул за занавес, как бы желая удостовериться, что никто не слышал слов графа де Монсоро. «Говорите, граф», — сказал он наконец, — «вы хотели о чем-то просить меня?» «Я хотел объяснить вашему высочеству, что пагубная любовь всему виной. Любовь — самая сильная из всех страстей. Она заставила меня забыть мой долг, забыть уважение, которое обязан я питать к вам, герцог». «Я уже говорил вам, граф, что вы поступили как предатель». «Не обвиняйте меня, ваше высочество. Я сам понимаю всю тяжесть своего преступления. Но выслушайте, герцог, вы богаты, молоды, счастливы. Вы первый государь всего христианского мира». Герцог сделал невольное движение. «Да, первый и самый великий государь», — продолжал Монсоро шепотом. «Между престолом и вами остался один шаг. Я видел все величие, всю славу вашей будущности, и, сравнивая ваше могущество с маловажностью моих собственных желаний, подумал, пусть тот, перед которым я ничто, занимается своим блистательным будущим, пусть он идет к своей величественной цели. Я же буду искать счастье в тени. Он даже не заметит моего отсутствия, не обратит внимания на то, что я лишаю его минутной прихоти». «Граф! Граф!» — — сказал герцог, невольно увлеченный льстивым красноречием обер-егермейстера. «Вы простите мне, ваше высочество». В это время герцог нечаянно поднял глаза. Он увидел на стене портрет Бюсси, на который любил смотреть, как некогда на портрет Ля-Моля. На этом портрете так верно было схвачено гордое выражение, мужественный взгляд молодого дворянина, что герцогу показалось, будто он видит перед собой самого Бюсси с огненным взглядом, Бюсси, представшего перед ним, чтобы придать ему мужество».